Глава 37. Беркут. Я согласна, но только на одну ночь. Если бы не вибрация ее голоса, то я сначала не поверил бы. Решил, что мне показалось. Но все же нет. Эта девочка еще имела наглость выдвигать условия. «Что значит «на одну ночь»?» – переспросил я. Вопрос чести мне не делал, но все же я искренне хотел знать. Потому что мне не верилось, что она снова найдет в себе силы пойти против меня, перечить. Она стояла прямо напротив, такая одновременно невинная и упрямая. И как оно сочеталось с тем, что я знал? Абсолютно никак. Допустить, что я ошибся? Что на самом деле она чиста и непорочна? Что не работала в эскорте? Я же тогда в нашу первую ночь сам сделал такой вывод, а позже и получил подтверждение. Хотя деньги она взяла, и потом и работала у Костеляса. И ко мне он отправил ее, хотя утверждал, что у него не работают девушки древнейшей профессии. Но тогда... Тогда можно было бы допустить, что девочка, ее дочь, имела ко мне отношение. Но это не укладывалось в голове. Даже при маленькой мысли, что она скрыла от меня факт рождения ребенка, внутри вспыхивало нехорошее пламя. Тем не менее... «Это означает, Беркут, что я согласна переспать с тобой. Еще один раз. Но взамен ты дашь мне свое слово, что больше в моей жизни никогда не появишься. Твое же слово чего-то стоит?» И этот ангел гордо вздернул подбородок. Я смотрел на нее и видел перед собой слишком много противоречий. Наверное, поэтому я и хотел ее. Хотел так, что готов был сейчас затащить в машину и насадить на себя прямо в общественном месте. Невыносимое, иррациональное и совершенно ненужное чувство. Я должен был это прекратить, и способ намечался один. Тем не менее, меня не устраивали ее условия. «Марика, я не люблю полумер». «Тогда можешь обслужить себя сам». Тихим, но твердым голосом заявила она. Я коснулся ее подбородка пальцами, поднимая его. «Удивительно хрупкая девушка». Тем не менее, пытавшаяся противостоять мне. Интересно, это слабоумие или отвага? Такая красивая, такая своевольная и порочная. Скажи мне, сколько их было после меня, ангел? Не удержался. С каким-то маниакальным удовольствием ждал ответа на свой вопрос. Хотя какого меня вообще волновали такие моменты? Когда мне было дело до тех, кто трахал моих шлюх? Ее глаза удивленно распахнулись, ротик приоткрылся, а я едва не утащил свою добычу в пещеру. Девушка отступила на шаг назад и дрожащим голосом отчеканила. «Это тебя не касается». «С чего ты взяла? Я не люблю слишком опытных». Решил я заменить слово «потасканных». Мне было жизненно важно сейчас ее развести на эмоции, спровоцировать. Я хотел получить ответы на свои вопросы. Она сделала еще один шаг назад, нахмурилась, и в голубых глазах я увидел то самое возмущение, которого добивался. Девушка даже сжала свои ручки в кулачки. Выглядело, конечно, занятно, но сути дела не меняло. Я ждал, пока она выдаст то, что я хотел от нее услышать. Но Марика упорствовала. «Я сказала, что это тебя не касается. Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы. Я не стану на них отвечать». Она срывалась, повышая голос. На нас начинали коситься. Но я был уверен, что меня не узнают. Хотя риски все равно были. Мои менеджеры по личному бренду такое вряд ли оценят. «Ошибаешься. Я тебя забираю». «Ты не можешь. У нас не каменный век. Я не хочу. Максимум, что я могу тебе дать, это одна ночь». «Ты забываешь, девочка, что я все про тебя знаю. У тебя просто не останется выбора. Дочь, брат». Я редко применял такие методы, но в целом не гнушался их использовать для достижения своих целей. Сейчас моя целью была Марика, и ради ее получения готов был играть грязно. Судя по всему, она не ожидала от меня такого. Девушка отшатнулась, в ужасе глядя прямо мне в глаза. Она прошептала. «Ты не посмеешь». «Еще как посмею», — спокойно выдал я. Конечно, я не собирался ничего делать на самом деле, но ей об этом знать было не обязательно. Марика заметалась взглядом по сторонам. Я видел, как она напугана, как она сдается. Сдается ведь? Она так и стояла, хватая ртом воздух, паникуя, не в силах придумать, чем противостоять мне. Вот так, девочка, сдавайся. Я уже чувствовал, как победа близка. «Я все равно не сдамся», — неожиданно выдал ангел. Удивился. Ну и на этот счет не было чем парировать. А именно, я решил задать вопрос, который давно крутился на языке. «Да, а если мы проведем тест на отцовство твоей дочери? Или, может, ты прямо сейчас все расскажешь? Она моя?»